Но возвращаясь к улучшениям своих навыков, очков системы у меня оставалось на еще одну модификацию, и при прочих равных, нужно было выбрать стиль, школа бесконечное отчаяние Глубинтхала, но ввиду отсутствия у меня подходящего лука, я решил, что полученные знания могут оказаться, не в полной мере усвоены, в случае, если будет необходимо закрепить поглощенную память на практике, да и в принципе, в ближайшем будущем хорошее оружие дальнего боя мне не светило, да и ближнего радиуса действия, если честно, тоже. Поэтому свой выбор я остановил на навыке невесомый Калчандхала. Внимание! Вы хотите улучшить навык невесомый Калчандхала? 400 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена, вес помещенных предметов уменьшается в 12 раз. Выберите направление развития. 1. Увеличивается область измененного пространства до объема 2 кубических локтей. 2. Вес помещенных предметов уменьшается в 25 раз. 3. В измененном пространстве ваш внешний малый магический источник становится сильнее. 0670. 51 15 тысяч. Второй пункт для меня на данный момент был неактуален. Вес меньше сотни мер казался мне не тяжелее бурдюка с водой. Слишком уж много мое тело претерпело изменения и метаморфоз. Благо мне хватило ума не продолжать улучшать навык гигантизм, потому как вполне возможно, что из всех 4 вариантов ни один не отвечал моим запросам и попросту превратил бы меня в неповоротливого монстра. Так вот, возвращаясь к навыку невесомый колчан, по правде говоря, очень хотелось увеличить размер измененного пространства, это открывало огромные перспективы для меня в будущем, но с другой стороны, развить свой внутренний магический источник будет очень дорого и долго, особенно если тратить на это бесценные очки характеристик, как делают это все боевые маги и старшие офицеры в мире Асшор. А здесь, с помощью этого навыка у меня появилась возможность увеличить мой магический потенциал по довольно приемлемым ценам, относительно недорогим, конечно, но все же, естественно, в данном мире магия, да и заклинания в целом, мне не пригодятся, но стоит думать на перспективу и не на пару месяцев вперед, а как минимум на несколько лет или даже на целые десятилетия, как это делают все старшие офицеры. Но как мне кажется, улучшая этот навык, нужно в большей степени попытаться предугадать, во что он должен превратиться в будущем, нежели смотреть на сиюминутную выгоду. Опять же, в описании доступных вариантов, каких-то подсказок нет, да и так любимых мною негативных эффектов тоже не просматривается. Так и не придя к однозначному мнению, выбрал 3 пункта, потому как, что бы я ни решил, только время покажет, удалось мне угадать или нет. Внешний магический источник слегка подернулся и разгорелся в следующее мгновение в несколько раз сильнее. На этом вся метаморфоза и закончилась, даже слегка разочаровав меня своей скоротечностью. Но ход сознания не потерял, уже хорошо, обратив внимание на количество доступной мне энергии, не сказать, чтобы был разочарован, но описание системы, источник становится сильнее, я лично воспринял более амбициозно, но никак не банальным увеличением всего на 100 единиц маны. Как итог, мне сейчас доступно всего 731 единица маны. Не сказать, что это много, но тот факт, что мой резерв восполняется в 2 раза быстрее, чем у рядового мага, хоть слегка компенсировал эту ситуацию. По большому счету, на этом все мои улучшения на сегодня и закончились, ведь ИОС во всех 3 накопителях подошли к концу. Крайне печально это осознавать, особенно вспоминая, сколько всего у меня было опыта. Каждый раз в такие моменты в мою голову закрадывается мысль, что стоило все имеющиеся богатства перевести в ИОС, а не делать этот запас на будущее, которое возможно и не наступит. Но сделанного уже не изменить, да и совсем не факт, что мой выбор оказался ошибочным. Сегодня мои бойцы возвращались чересчур рано, они отсутствовали всего 4 часа, да и судя по их искрам, кто-то был ранен. Движения этого бойца были рваными и дерганными, но главное, что они были живы. Но вот появление целого десятка преследующих мой отряд отметок на довольно приличном расстоянии говорило о многом. И скорее всего, это были не рядовые трутни жуков, а судя по скорости перемещения, с большей вероятностью за моими воинами следовала группа лазутчиков-инсектоидов. Когда воины забрались сквозь тесный лаз в нашу пещеру, я также, как и всегда, сидел в дальней части лагеря и пытался утолить бесконечный голод. «Ну что там случилось?» – раздраженно произнес я. «Почему так рано вернулись? Или вы уже во всех окрестностях провели разведку?» «Простите, владыка Афет», — обеспокоенно и испуганно сказал Мариш, — «мы наткнулись на группу жуков-лазутчиков, и даже смогли их уничтожить, но Лиура таки задел шальной шип, неудачно попал прямо в стопу. Пока я слушал жалкие оправдания своих солдат, диверсанты инсектоидов медленно приближались ко входу в нашу каверну, и действовали эти твари, я бы даже сказал, чересчур грамотно с точки зрения тактики ведения диверсионной деятельности. На острие двигались всего два существа, шестеро шли плотной группой, словно защищая кого-то, а еще два жука вообще плелись в шагах в сто позади, видимо, на случай неожиданной атаки, чтобы в любом из вариантов развития событий, сообщить о произошедшем в свое гнездо. И с каждым мгновением расстояние с тыловой двойкой существ только возрастало. А еще одной неприятной и заставляющей задуматься особенностью был тот факт, что двое отстающих жука-лазутчика имели самые большие искры в группе. И это значило как минимум то, что догнать их будет крайне сложно, если вообще возможно, особенно без нормального дистанционного оружия. Ведь стоит тварям разделиться и начать двигаться в противоположные стороны, то кто-то один обязательно сможет скрыться. А мои жалкие воины в этом деле явно не помощники. «И что же, ты снова использовал мой доспех вместо щита?» — разъяренно произнес я. «Простите, владыка Афет», — совсем испуганно ответил Мариш, «я с трудом определил местоположение этих тварей, поэтому не всегда мог подставить под их атаки мой стальной щит. Да и в принципе против подобных тварей мы оказались беспомощны. Сказать по правде, я вообще удивлен, что мои жалкие гоблины вернулись живыми и практически целыми». Мариш верно подметил, против тварей, использующих мимикрию, они абсолютно беспомощны. Им только и оставалось, что двигаться по направлению полета шипов, выпущенных инсектоидами-лазутчиками. Но все это я знал и раньше, а вот тот факт, что мой экзокостюм обзавелся приличным количеством новых повреждений, меня абсолютно не радовал. Такими темпами, недолг тот час, когда техномагическая броня и вовсе полностью откажет активироваться. «Улер, мага в мою палатку, помоги ему обработать рану, и до моего приказа укрытие не покидать», — раздраженно прострекотал я команду, чего встали, бегом. «Простите, владыка», — пролепетали воины и бросились в сторону моей палатки. «Мариш, займись костром», — приказал я, — «и веди себя естественно, вы привели за собой неприлично большой хвост». «Простите, владыка», — с ужасом в глазах произнес Мариш, и было непонятно, чего он больше испугался, неожиданных преследователей или же гнева своего владыки. Как ни жаль, но вся эта цирковая постановка не сработала. Хоть восемь инсектоидов и продолжили двигаться в нашу каверну, медленно поднимаясь по вертикальному уступу, но двое особенно хитрых, а может и умных тварей, так и остались стоять на приличном удалении. Прокрутив в своей голове различные варианты развития событий, я так и не смог придумать, как наверняка ликвидировать всех жуков-лазутчиков. Внимание! Вы получили 35 ОС, 35670. Первый жук едва только проник в нашу каверну, как его голова была раздавлена моей рукой. Особого смысла пытаться заманить всю передовую группу инсектоидов в ловушку не было, потому что для этого мне пришлось бы находиться как можно дальше от входа или вообще спрятаться в палатке. А все эти действия лишь удлинят мой путь к тем двум посыльным, конечно, если их так можно назвать. Внимание! Вы получили 28 ОС, 63670. Внимание! Вы получили 21 ОС, 224670. Как бы ни была велика разница в наших характеристиках, но жуки явно ожидали внезапного нападения, поэтому несмотря на то, что инсектоиды натужно карабкались вверх, они таки успели выстрелить в меня своими шипами, а ввиду довольно малых габаритов прохода я не мог увернуться от большинства из них. Но мой новый боевой доспех показал себя с наилучшей стороны, полностью игнорируя эти уколы. Лишь порадовав мой слух звуками рикошетов, двигался я на максимально возможной скорости, так как уже после первой смерти, двое дальних жуков бросились бежать в противоположные стороны, именно так, как я и предполагал. Разъяренный таким ходом событий, подвернувшиеся мне под руку жуки погибали мгновенно. Да и что существа пятых-шестых уровней могли бы сейчас противопоставить моей силе, а главное — броне? Как я ни старался, но расстояние в 200 шагов все же слишком велико для точного выстрела моими ядовитыми иглами, как минимум, по настолько быстро движущимся целям. К тому же неровный ландшафт пещеры вносил в это еще и свои коррективы. В свое оправдание скажу, что рывок на максимуме моих сил все-таки позволил догнать одну из невидимых тварей. И даже несмотря на общее разочарование от ситуации в целом, 14 уровень лазутчика инсектоидов меня определенно порадовал. Внимание! Вы получили 98 ОС, 322 670. Сразу переливаю свободный опыт в накопитель. 0670, 373 15 тысяч. И как бы я ни напрягал свое восприятие, мне так и не удалось обнаружить вторую тварь. Этот проклятый разведчик или доносчик, что вернее, как в воду канул. Все-таки эти жуки-лазутчики очень интересные создания. Без маны или еще какой-то энергии, они могут находиться в состоянии невидимости чрезвычайно долго. Пожалуй, такому навыку позавидовал бы любой старший офицер. Хотя, скорее всего, чтобы его использовать, необходимо быть абсолютно голым, что при необходимости носить доспехи и прочую амуницию, как мне кажется, будет крайне неудобно. Но это так, пространные размышления о навыках тварей из других миров. Это я вообще к чему? А к тому, что со всех 9 инсектоидов мне достались всего лишь 4 пустых карты навыка Е-ранга. А ведь мне в будущем очень бы помогла возможность становиться невидимым. Но скорее всего для такого редкого навыка, даже моих 8 единиц в характеристике удача, абсолютно недостаточно. Но не этот факт злил меня в данный момент, тому причиной было совсем другое обстоятельство. Так вот, исходя из сложившейся ситуации, нам, нет, правильнее будет говорить мне, нужно либо покидать временный лагерь немедленно, либо дождаться более могучую тварь, в надежде разжиться не только опытом, но и, возможно, картой навыка Д-ранга, ведь моя характеристика удача вполне к этому располагает. Хотя после сегодняшнего сбора трофеев в это уже верится с большим трудом. Чего застыли? Прорычал я своим солдатам, недовольным тоном. Бегом сдавать мне ОС, а затем вытягивайте тела жуков с прохода в наш лагерь, да поживее. Так себе опыта они собрали, всего 153 ОС, и это при том, что Мариша сушил 5 лазутчиков-инсектоидов. Какого же они уровня были, первого что ли? Да, такой грамотной ловушке стоило бы поучиться у этих коварных жуков. 0670, 526 15 тысяч. Но в будущем, стоит подумать, каким образом мои воины смогли бы противостоять невидимым тварям. А главное, чтобы это решение не стоило много моих ОС. Глава 34. Когда дракон посетил тебя лично, не знаю даже, наверное, я решил остаться, по причине отсутствия тревоги, как минимум сильной. Хотя, глядя на происходящее сейчас событие прямо перед моими глазами, в мое предчувствие верилось с большим трудом. Особенно вспоминая, как выглядит и какой силой обладает жнец инсектоидов Д-ранга. Иллюстрация. Жнец инсектоидов. В некоторой степени это было ожидаемо, жук оказался слишком велик, чтобы пролезть в небольшой пролом в нашу каверну. Все же это не змея или какая-нибудь скалопендра, ведь костяной ужас уже бы с легкостью ворвался бы в мой временный лагерь. Особенно было приятно осознавать этот факт по той причине, что ни навык взгляд Тхала, ни глаза тьмы не смогли обнаружить эту тварь. Лишь ее взгляд, мимолетно прошедшийся по моей фигуре, выдал присутствие постороннего существа рядом со мной. Потому как специальные растяжки этот монстр обошел, судя по всему, играючи. Я обдумывал эту мысль и данную возможность всего лишь одно мгновение. И в то место, откуда всего один удар сердца назад на меня посмотрел чужой взгляд, полетела ядовитая игла, а следом за ней еще одна. Я прекрасно знал форму тоннеля в нашу каверну и поэтому представлял, как существо, схожее с жнецом инсектоидов, будет там располагаться. Не так уж там и много пространства для столь могучей твари. И результат был: навык, скрывающий тварь, пропал, пусть и фрагментарно, и я увидел, как голова инсектоида дернулась от удара чудовищной силы, а затем еще один раз. «Собрать лагерь», — взревел я, — «у вас всего пара минут». Я не стал рисковать, ведь такого шанса может уже больше и не подвернуться. Потому что, каким образом сражаться с абсолютно невидимой тварью, я представлял себе с большим трудом. Конечно, можно было подождать и более подходящего момента, но совсем не факт, что инсектоид не притаился бы где-нибудь поблизости, в надежде нанести внезапный удар. И совсем не факт, что его выдержка окажется слабее моей. И даже почувствую я направленный на меня взгляд, вне пределов этой маленькой пещеры, вполне возможно, что скорости увернуться от атаки мне может и не хватить, особенно учитывая размеры чудовища. На самом деле, этот момент в моем плане был очень скользким. Жнец мог как еще сильнее разъяриться и броситься ко мне, пытаясь расширить узкий лаз, так и наоборот, мог попытаться скрыться, если его раны оказались бы серьезными. Но произошло все несколько иначе, все же никогда не стоит недооценивать существ Д-ранга. Когда я оказался у выхода из моей пещеры, то обнаружил, что огромный инсектоид бьется, то ли в болевых спазмах, то ли в предсмертных судорогах, на самом дне вертикальной шахты. Доподлинно понять это было невозможно, и я практически прыгнул вниз, опасаясь не успеть собрать с жука драгоценные очки системы, ведь тварь потеряла не только волю к сопротивлению, но и утратила способность становиться невидимой. Отклонился назад я на одном лишь предчувствии опасности. Прямо перед моим лицом пролетели пара десятков шипов, с сильным грохотом разрушив свод небольшой пещеры. Но жнец инсектоидов не смог пошатнуть мой боевой настрой, даже крупные осколки породы не помешали мне в следующее же мгновение шагнуть вперед и выпустить чудовищу в сочленение лап три ядовитых иглы. И вот сейчас результат был не только виден, но и прекрасно слышим. Тварь заголосила с такой силой, что у меня заложило уши, но главный эффект был достигнут. Две передние лапы были оторваны напрочь, а третья висела на тонких нитях сухожилия и уже точно не сможет полноценно двигаться. С такими ранами жнец потеряет большую часть своей скорости и маневренности. Но ситуация в целом складывается патовая. У меня остался последняя игла, а кроме нее мне атаковать по большому счету и нечем. А жук сейчас истекает кровью, но при прочих равных он находится в более выгодном положении. Ему-то и нужно лишь затаиться и переждать. Но жнец не может знать, что мои боеприпасы почти закончились. И так и оказалось. Огромный жук начал неуклюже разворачиваться и выползать из тесной каверны. Хоть я и называл спуск вертикальным, но это было не совсем так, потому как по неровным скальным выступам здесь определенно мог бы подняться обычный гоблин. Не быстро, конечно, но все же. Так вот, я стремительно последовал за скрывающимся жуком. Было бы очень расточительно позволить ему скрыться, да и совсем не факт, что его регенерация залечит раны медленнее, чем у меня восстановятся все ядовитые иглы. Было бы, конечно, хорошо, если на жнеца подействует мой яд, но в это крайне слабо верилось. Небольшая надежда присутствовала ударить жуку в спину, ну или в брюхо, если быть точнее, но насколько я знал, слабых мест у жнеца инсектоидов в принципе нет. Все мои измышления, пока я спускался в течение 10 ударов сердца, оказались абсолютно ошибочными. Жук частично восстановил мимикрию на своем теле и, очень уверенно перебирая целыми лапами, спешил скрыться отсюда как можно дальше. И это не трусость, это прагматизм. Да и в любом случае, через некоторое время здесь будет половина его гнезда, ведь его замысел не удался, а, следовательно, противника нужно наказать, так или иначе. Конечно, можно попытаться сбежать как можно дальше, но в чем тогда будет моя выгода? Не для этого я ждал столько времени. Возможно, задача догнать жука размерами с целый дом для рядового гоблина была бы непосильна, но если твой рост уже давно превышает 8 локтей, то все начинает играть совсем другими красками. Не скажу, что жнец был настолько беспечен, что пропустил мое проявление, но и полноценно прицелиться на дальних подступах из-за неровности ландшафта он тоже не мог. Огромный жук поспешно занял ближайшую к нему возвышенность и начал выжидать подходящий момент для дистанционного удара. Я же, двигаясь, словно внутри окопов, постепенно приближался к нему. Скорость восприятия жнеца ничем не уступала моему собственному, и по большому счету противопоставить мне этой твари было нечего. И чем дальше, тем сильнее мои действия напоминали авантюру, причем крайне глупую. Первую атаку жук произвел с расстояния шагов в 200, пока еще не прицельно, но огромные шипы пролетели над моей головой всего в одном локте, раскалывая скальную породу на мелкие куски. Причем от каждого попадания оставались приличных размеров воронки, локтя в 4 диаметром, что говорило о чрезвычайной силе удара шипов. И чем ближе я подбирался, тем чаще жнец атаковал. Уверенно, спокойно, без страха или паники, просто пытаясь подстрелить наглую жертву, и надеяться, что у настолько огромного жука снаряды могут внезапно закончиться, не приходилось. Мой план хоть и был рискованным, но на тот момент он казался мне верхом тактической мысли. Когда расстояние, разделявшее нас, сократилось до 100 шагов, я дождался очередного выстрела с его стороны и ударил в ответ. Благо жнец и не собирался уворачиваться, полностью уверенный в своем панцире, ведь оставшиеся целые лапы он благоразумно прижал к телу. Сказать по правде, оценить, насколько точным оказался мой выстрел, мне удалось лишь спустя пару минут, потому как огромный инсектоид, скорее всего, ожидал чего-то подобного с моей стороны и сразу же контратаковал. Как итог, развороченное левое предплечье, шип жнеца, оказывается, обладал множеством зазубрин, разрывающих все, что попадается ему на пути. Не скажу, что было больно. Нет, кости, по-видимому, не сильно пострадали, в отличие от мышц и связок. Но меня в этот момент заботило всего две вещи. Первое, когда уже регенерация начнет действовать и кровь наконец-то перестанет толчками покидать мое тело. А вторым заботившим меня нюансом, было разочарование. Разочарование тем фактом, что столь желанный доспех Д-ранга раскололся на мелкие куски на моей левой руке от единственного попадания жалким шипом жнеца инсектоида. Как это вообще могло произойти? Почему снаряд не срикошетил по наручу? В этот момент у меня просто не было слов, чтобы описать все мои чувства. Как итог, полностью развороченное левое предплечье и совершенно не функционирующая левая рука. Но, как я и говорил ранее, спустя две минуты кровь практически перестала вытекать из разорванного на лоскуты предплечья, и я смог аккуратно осмотреться. Как можно было не услышать, что жук размером с целый дом крушит в приступе неконтролируемой ярости все вокруг, даже представить сложно. Но, видимо, я был слишком обескуражен и отвлечен своим ранением. Да и в принципе во время попадания по мне шипом я сильно приложился о камни всем телом, так как энергия удара была огромна. И как теперь понимаю, я очень не зря во время своего выстрела прикрывал голову левой рукой, иначе так легко мне бы точно не удалось отделаться. Присмотревшись внимательно, я понял, что жнец бьется в агонии, и сейчас самый подходящий момент, чтобы добить его. Жалко только, что нечем. Ядовитые иглы закончились, а использовать заклинание чревато еще худшими последствиями. Но тем не менее, я продолжал не спеша подбираться к огромному жнецу все ближе. Уже спустя пару минут, я понял, что чудовище начало успокаиваться, и не по причине того, что собиралось подохнуть. Нет, скорее всего, регенерация этой твари смогла залечить часть внутренних повреждений, и боль стала не настолько невыносимой. А ведь даже первые две ядовитые иглы пробили панцирь твари и нанесли внутренние повреждения его голове, как и мой последний выстрел, угодивший прямо в пасть чудовищу. Но, видимо, ни одно из попаданий не нанесло критических или, тем более, смертельных повреждений. Хорошо еще, что жнец на время потерял возможность стрелять шипами. И честно говоря, как теперь его атаковать в ближнем бою, только с одной целой рукой вообще непонятно. И тут в мою голову закралась мысль, что возможно стоит сбежать прямо сейчас и плевать на все эти осы и иллюзорную карту навыка. Жизнь-то она дороже, ее не купишь. Но оформиться эта мысль до конца не успела, жнец инсектоидов неуклюже развернулся, практически подставив мне свою спину, и я увидел, что как минимум последний мой выстрел таки возымел эффект. Кусок панциря на затылке твари, диаметром никак не меньше пары локтей, отсутствовал напрочь, как и огромная часть внутренностей. А густые потоки крови, что сейчас обильно стекали на скальную поверхность под ногами чудовища, говорили о том, что никакая регенерация здесь уже не поможет. В ближайшее время так точно. И как это я хотел поддаться своим низменным чувствам и не прислушаться к ощущению тревоги, которое, что уж там, безукоризненно служит мне десятки лет. Даже стыдно стало перед самим собой, что какая-то жалкая рана заставила подумать о трусливом побеге. И не сам этот факт был неприятен, а злило меня то, что я хотел поступить поспешно, не удостоверившись в полной мере и не удосужившись обдумать все последствия. И даже характеристика интеллект в 17 единиц, видимо, не может изменить во мне эти низменные качества гоблина. Оставшиеся 50 шагов я преодолел всего за пару мгновений. Рванул, что только было сил, отбросив последние сомнения. Поспешно взбираться на тело еще двигающегося жука всего с одной рабочей рукой было сложно, но подобный опыт, точнее говоря, опыт таких ранений у меня уже был. Жнец, как, впрочем, и я сам, полностью потерял чувствительность своего панциря, именно поэтому он осознал, что противник уже находится на его спине, лишь после моего первого удара. Я бил жалом в открытую рану на затылке чудовища, не жалея сил, под разными углами, как можно глубже. Чудовищных размеров жук дернулся в сторону, но буквально через 5 ударов его активность заметно снизилась, а затем его лапы так и вовсе подогнулись, и огромная туша рухнула на скалистое дно пещеры. Хоть это было наверняка очень громко, но я по-прежнему был оглушен и насладиться в полной мере звуками победы не мог, в отличие от жуков, что находились в ближайшей округе. Но не думаю, что до этого момента наше сражение не привлекло нежелательных для меня зрителей, наверняка сюда уже спешат сотни, а может тысячи инсектоидов. Жнец лежал, я продолжал наносить один удар за другим, но ос мне так поглотить и не удавалось. Тварь оказалась невероятно живучей, и что самое поганое, когда я уже надеялся на то, что волна проблем таки достигла своего апогея, огромный жук неожиданно вздрогнул. Нет, он не побежал и даже не попытался меня сбросить. Эта тварь прострекотала настолько пронзительно и громко, что, наверное, ее услышали жуки и в сотни верст отсюда. Да и к тому же это был не просто крик, это был предсмертный клич инсектоидов. Внимание! Вы получили 288 ОС, 288-670. После такого прощального подарка не стоило и мечтать остаться здесь хотя бы на лишнее мгновение. Я схватил карту навыка и не глядя бросил ее в невесомый колчан. Даже опыт в накопитель перемещать не стал. Слишком все это начало приобретать серьезный оборот. А я еще сомневался, использовать ли навык идентификации на жнеце или не стоит рисковать. Но как оказалось, куда еще больше. Наверное, если бы я ударил его заклинанием «Громовой раскат», последствия для меня оказались бы куда менее печальными. Подбегая к вертикальному входу в наш временный лагерь, я обнаружил, что мои гоблины еще не закончили собирать наш походный скарб. «Где вы там, отбросы?» — взревел я, надрывая горло, бегом вниз. Но эти трусы не появились в то же мгновение у подножия основного тоннеля, потому как я успел подняться в теперь уже бывший временный лагерь и застать самую нелицеприятную картину. Эти дети нурглов не торопясь сворачивали мою палатку, и хоть почти все было собрано, но отправиться в тот же миг эти тупые твари не могли. «Я сожру вас лично», — взревел я, — «если через два вдоха вы не закончите». Моя правая рука уже дернулась размозжить голову Лиуру, но я неожиданно осознал, что мои подчиненные движутся не лениво. Нет, это просто мое восприятие слишком ускорилось, и я этого попросту не осознаю. «Простите, владыка», — испуганно лепетали воины, стараясь еще быстрее собрать остатки лагеря. «Это сколько же времени длился весь этот бой?» — неожиданно задумался я. «Давненько такого не было, чтобы сражение настолько сильно захватывало меня. Даже воспоминания молодости неожиданно всплыли в памяти, когда небольшие стычки на границе нашей провинции с жалкими, дикими волками вызывали в моем сердце неизгладимые эмоции. Но как итог, весь бой продлился от силы 4 минуты, два из которых я валялся без сознания на дне скального пролома. Так себе результат, если честно, особенно учитывая тот факт, что нам пришлось покинуть очень хорошую позицию. Мы бежали уже полчаса. Жаль было, конечно, покидать разведанные территории. Да и шанс атаковать гнездо, которое потеряло своего главного защитника, был очень прибыльным, как ни посмотри. Но любому риску нужны границы, и именно сейчас все это становится слишком опасно. Не думаю, что у меня был шанс победить сотню тысяч жуков, что сейчас стремятся к моему бывшему лагерю, даже сохрани я обе руки целыми. К тому же противопоставить опасному противнику Деранга, на данный момент мне абсолютно нечего, а ядовитые иглы восстановятся в лучшем случае через 3 дня. Но вот по поводу своей левой руки я не был столь оптимистично настроен. По большому счету, все, что осталось ниже плеча, это голые кости, с небольшим количеством обрывков плоти и осколков внешней брони, которые крепились непосредственно к скелету. И как быстро регенерация жалкого Еранга сможет восстановить, по сути, целую руку, очень большой вопрос. Наверняка, заклинание малого лечения в этом деле сможет существенно помочь, но не в этом мире безумных жуков, так точно. Думаю, как только ситуация немного успокоится, нужно будет улучшить навык регенерации. Но до этого момента нужно еще дожить каким-то образом. Во время марша, на в меру ровных участках я перенес свободный опыт в накопитель 0670 814 15 тысяч, а также проверил добытую карту навыка. И поначалу моей радости не было предела, даже рука или то, что от нее осталось, перестала болезненно дергать и ныть. Карта навыка, симбиотическая мимикрия, ранг D, описание. На поверхности вашего тела прорастает особая разновидность растения-симбионта, которая позволяет владельцу становиться абсолютно невидимым для окружающих, в большинстве спектров восприятия. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы, Возможно концептуальное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего организма может быть поглощена симбионтом. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком сумеречный боевой доспех Деркел Д. Ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 83, шанс смерти 89, насыщение 39,1000 ОС. Но стоило вчитаться в описание карты навыка внимательно, как ярость буквально застлала мой разум. И ради этого я рисковал своей жизнью. С такими шансами на успех, мне даже 15 единиц характеристики удача не хватит, чтобы быть полностью уверенным в собственной безопасности во время метаморфозы. Так еще совсем не факт, что после очередной спонтанной мутации навык будет иметь хоть какое-то отношение к мимикрии. Вот же помет Нурглов, все мои старания оказались напрасны. Да еще и этот проклятый жнец, вместо того, чтобы тихо и мирно сдохнуть, решил огласить всю округу о своей кончине. А ведь сколько можно было собрать опыта в его гнезде, это же уму непостижимо. Как-то же смог этот отброс оцев прикончить жнеца без таких негативных последствий. Да тот жук был всего 7 уровня, а мой 11, но все же, что же это за невезение, Улер, взревел я, бегом ко мне, да, владыка, одновременно испуганно и радостно, ввиду внеочередной остановки, ответил мне Улер, возьми эту карту и прочитай мне вероятности шанса на успех, прорычал я недовольно, иллюстрация, золотая карта навыка Д-ранга, воин сразу же понял, насколько дорогая карта попала в его руки и чувство алчности на мгновение исказило морду гоблина, но в его оправдании можно сказать, что страх к нему вернулся практически в тот же миг, стоило ему увидеть мою тянущуюся к его лицу руку. «Владыка, простите меня, но мне великая система не позволяет видеть такого», склонившись испуганно произнес Улер, «я всего лишь юнит, мне подобное недоступно». «Вот же дети Нурглов, Лиур», взревел я, «проверь карту, бегом». Трясущимися руками волшебник взял карту, но он не боялся, во всяком случае, сильно, маг просто выбился из сил. Ему единственному не хватало силы и выносливости поспевать за моим темпом бега. «Владыка, шансы на успех прекрасные, 98, только вот и шанс смерти точно такой же», поспешно ответил Лиур. Вырвав карту из рук мага, я снова поместил ее в невесомый колчан. «Бегом, отбросы!» Скомандовал я и устремился вглубь тоннелей. «Да что же это творится?» Первый навык Д-ранга оказался полным дерьмом, по-другому и не скажешь, и вот мне удается раздобыть второй, но его выучить нет даже малейшего шанса. Как минимум, я не готов потратить для этого 20 свободных очков характеристик, чтобы поднять живучесть и удачу, на данный момент так точно. Все это похоже на неприкрытую издевку от самой системы, она словно говорит мне, что я слишком зазнался, и если немного остудить свой разум, то, наверное, так оно и есть. Не слишком ли я начинаю действовать необдуманно, неужели эти жалкие 288 ОС стоили такого риска, и тем более повреждения моей руки? А если бы жнец оказался чуть более везучим и его удар пришелся бы точно в мою голову? К чему все это? Что это за низменная алчность? Ведь именно для собственной безопасности я позволил повышать уровни моим гоблинам. Впредь стоит поберечься от таких глупых поступков или хотя бы вооружиться достойным образом, для подобных сражений, но никак не лезть прямо в гнездо Нурглов, очертя голову. Глава 35. Вечные изгои. Хоть я и выбирал для нашего маршрута наиболее труднопроходимые и узкие тоннели, те, в которых жуки не смогут двигаться огромными стаями, но все эти ухищрения не смогли нас уберечь от встреч с целыми волнами инсектоидов. Хотя главной своей цели я, конечно, добился. Нам ни разу, на протяжении 5 часов не встретились крупные представители расы жуков. Честно говоря, был огромный соблазн не прорываться, как стрела, через эти стаи беспомощных трутней, а начать их планомерное уничтожение. Но в моменты, когда эта мысль приходила в мою голову, разорванная левая рука начинала болеть особенно сильно, напоминая, чем может грозить излишняя алчность. Да и к тому же, Лиур с трудом поспевал за нами. Его 6 единиц в параметре сила было абсолютно недостаточно для таких крутых подъемов и спусков, особенно в тоннелях, наполненных стаями жуков. Ведь после того, как я разбрасывал трутни в стороны, путь за мной был обильно полит кровью жуков. И после такого, пальцы у Лиура довольно часто соскальзывали с каменных выступов. И Маришу приходилось поддерживать этого мелкого гоблина, вместо того, чтобы походя добивать подвернувшихся трутней. Судя по тому количеству инсектоидов, что двигались нам навстречу в небольших и второстепенных тоннелях, можно предположить, что к месту гибели жнеца прибудет не меньше сотни тысяч жуков разных видов. Безумное количество ос, как ни посмотри. Возможно, кому-то могла прийти в голову мысль, что неразумные инсектоиды сами идут навстречу смерти, но это было совсем не так. Среди тысяч рядовых трутней, довольно низких уровней, я с помощью навыка взгляд Тхала видел и сотни чрезвычайно могучих существ, которые стремительно двигались по главным тоннелям. И нам приходилось в такие моменты пережидать, пока опасные инсектоиды не скроются из вида и лишь затем пытаться пересечь один из крупных тоннелей. Не скажу, что этот побег вызывал в моем сердце сильные эмоции. Нет, после победы над одним из сильнейших существ мира Сшорс, я несколько пересмотрел свое отношение к противникам в целом и инсектоидам в частности. Не то чтобы возгордился, просто окончательно осознал, что мое личное могущество стало значительно выше. И на данный момент, мне не хватает лишь подходящего оружия, чтобы всецело реализовать эти возможности. Естественно, что есть куда еще расти, в принципе система не предполагает пределов и всегда дает возможность преодолеть любые преграды. Не зря же есть легенды, как игроки недосягаемого с ранга становились даже младшими богами. Конечно, в древнем предании все звучало до боли легко и даже банально, но как мне кажется, некое зерно истины в этом должно быть. Ведь существо с ранга достигшее, допустим, 1000 уровня, наверняка способно противостоять младшим богам, пусть и новорожденным, так почему подобные существа не могут переродиться в столь могучие создания? Естественно, все это лишь домыслы старого гоблина, основанные на прочитанных книгах. Последние годы я крайне любил поразмыслить о таких вещах, мне недоступных, но невероятно интересных. Ведь мы, крохотные песчинки в невообразимо огромной радуге миров, для какой-то цели были созданы, во всяком случае, этому старику в это очень хотелось бы верить. Когда спустя 7 часов основной наплыв инсектоидов спал, мы смогли подыскать небольшую каверну, чтобы отдохнуть и хоть немного поесть. Я же подводил итоги прорыва сквозь ряды жуков. Вместе с опытом, что собрали мои воины, получилось целых 203 ос, жаль только карты навыков мы не собирали, да и что могло выпасть с инсектоидов трутнее франга, но в любом случае, излишняя жадность в той ситуации была неприемлема. 0670, 1017, 15 тысяч. Пока появилось немного спокойного времени, я решил заняться моей разорванной в лоскуты рукой. Не перевязать ее, нет, потому как, там в принципе целых кусков плоти не осталось. Сейчас моя левая рука больше напоминала костяк скелета, нежели конечность живого существа, и простыми бинтами здесь было явно не помощь. Внимание! Вы хотите улучшить навык регенерация, 600 ОС, да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, выберите направление развития. 1. Увеличивается регенерация тела, показатель зависит от характеристик носителя. 2. Повышается скорость воспроизводства костяных игл, итоговый результат в значительной степени зависит от веществ, входящих в состав костяных игл. 3. Замедляет процесс старения тела, тем самым постепенно увеличивается продолжительность жизни. Итоговый результат сильно зависит от сложности вида, расы и внедренных изменений в тело носителя. 4. Уменьшается потребность организма в питательных веществах, незначительно снижая общую активность носителя. 0670, 417, 15 тысяч. И вот он выбор. По сути, в третьем пункте ничего не изменилось, кроме исчезновения фразы про количество потребляемых веществ. Мне же сейчас необходимо ускорить регенерацию мягких тканей, потому как на данный момент ничего кроме запекшейся корки крови не говорит о наличии у меня навыка регенерации. Правда, сам факт улучшения навыка делает его сильнее, пусть и незначительно. Но вот не пожалею ли я о своем выборе, если сейчас предпочту один вариант. Ведь кто знает, может быть, продолжая улучшать три варианта, мне удастся получить нечто действительно полезное, а не это третьесортное умение, которое толком ничего и не делает. Естественно, желание как можно скорее восстановить левую руку подталкивало меня выбрать один пункт, но опасения повторить неудачу, как это произошло с навыком глаза тьмы и аппетит нурглов, не давали мне этого сделать. Конечно, подумать еще хотелось, но время уже практически вышло. Выбираю три пункт. Небольшая дрожь, прошедшая по телу и больше ничего. Теперь, лишь достигнув 81 уровня, смогу узнать ответ, оказался ли я прав или ничего путного из этого навыка добиться мне не удастся. Хотя, конечно, откуда мне знать, как именно арахниды из мира Паккат развивают данный навык. Почти полных 5 суток мы двигались по тоннелям мира Сшорс, в поисках подходящего места для очередного временного лагеря, но ничего похожего на предыдущую укромную каверну найти не удавалось. А ночевать, постоянно опасаясь внезапного нападения жуков, было как минимум небезопасно, ведь мои воины не могли видеть лазутчиков-инсектоидов, а ведь это не единственные твари, способные использовать невидимость или мимикрию. Пещеры на нашем пути становились все более просторные, и надежда найти скрытую полость становилась все более мизерной. А если учесть тот факт, что жукам в принципе не было разницы, по каким поверхностям двигаться, то для нас подъем по вертикальным уступам давался с трудом, особенно мне сложно было преодолевать такие тоннели. В один из моментов у меня даже возникла мысль вернуться в наш бывший лагерь. А что, жнеца наверняка уже растащили по кусочкам, да и в общем стаи инсектоидов должны были успокоиться. Тем более не зря же мои воины разведывали близлежащую территорию. Но все эти мысли были в корне неверны. Нам нужно двигаться к совершенно другой части этих подземных тоннелей и уже там разбивать полноценный лагерь. И обустраиваться там надолго. Первый лагерь в любом случае был временным и не так важно, месяц мы в нем проведем или два, его все равно пришлось бы покинуть, рано или поздно. Двигаться по бесконечным тоннелям, скрываясь от каждой тени, пришлось еще 3 дня. Мои гоблины от общей физической усталости и неопределенности даже шептаться между собой начали, боясь, что мы потеряли направление и движемся кругами. Им время от времени мерещились наши старые следы, и в какой-то мере они были правы. Это действительно были наши следы, точнее тоже гоблинов, только остались они немного от других солдат из нашей армии. Так вот, небольшая, вытянутая каверна, почти 100 шагов в длину, была обнаружена мной уже к исходу 8-го дня нашего побега, довольно изнурительного и напряженного, в моральном плане так точно. Мне все это время приходилось спать урывками, чтобы не пропустить появление инсектоидов, обладающих навыком мимикрии, и левая рука, ко всему прочему, непрестанно напоминала о себе ноющей болью. Но при прочих равных этот забег не принес мне каких-то серьезных проблем, да и никто из моих воинов тоже не пострадал, что уже неплохо. Возвращаясь к моим новому, временному лагерю. Временному по той причине, что жить здесь до скончания дней я точно не собираюсь. Так вот, вход в него хоть и был не вертикальным, как в прошлом лагере, но взамен имел 2 сильных, а главное тесных изгиба. И теперь инсектоид, подобный жнецу, даже голову туда пропихнуть не сможет. Конечно, с определенной стороны это может быть и недостатком, но за неимением лучшего варианта особо выбирать не приходится. Наверное, этой ночью я смогу впервые полноценно выспаться, потому как проход мы с Маришом на ночь перегородили несколькими крупными камнями. И кроме жалких трутней, к нам навряд ли сможет забраться какой-нибудь жук. Жаль, что по причине моей травмы и крайней осторожности, мы обходили подавляющее большинство встреченных стаи этих ползучих тварей. Потому как прямо сейчас я точно не готов сражаться с еще одним жнецом инсектоидов. Как итог, за целых 8 дней пути добыча составили жалкие 219 ос. И стоило мне только погрузиться в блаженную дрему, как перед глазами появилось сообщение от системы, причем окрашенное в красные тона. Такого за всю свою жизнь я еще не встречал и даже не слышал о подобном. 0670 636 15 тысяч. Внимание! Вам доступна индивидуальная миссия F-ранга, тип, защита, информация. В одном из миров системы, игрок призывает существо ранга F-расы гоблиноидов с помощью артефакта системы, для защиты собственной жизни на протяжении 15 дней. Количество призываемых игроков – 1. Цель – защита призывателя. Награда – вариативно. Предполагаемые противники – существа системы, хуманы, архонты. Штраф за провал. Системная метка с долгом в 1000 ОС, со сроком возмещения в 200 стандартных дней. Видимо, система категорически против того, чтобы я наконец-то выспался. Раздумывать было некогда. Да и над чем раздумывать. Такой шанс в жизни гоблина выпадает лишь один раз. А погибнуть можно было и от шипа того проклятого жнеца или еще тысячи способов во время моей службы в армии лорда. К тому же опасности я и вообще не чувствую. Воины, слушайте внимательно. Прорычал я злобно, Я буду отсутствовать 2 месяца. За это время укрепите лагерь. Сделайте пару ловушек на входе. Надеюсь, вы поняли свою прошлую ошибку. Ведь из-за вашей неуемной жадности вы навлекли на лагерь жнеца инсектоидов. Но это не значит, что вам будет позволено трусливо прятаться в лагере все это время. Уровни должны быть подняты. Улер, ты за главного во время моего отсутствия. План развития характеристик у вас есть. Не разочаруйте меня. Хотел было оставить им один из накопителей опыта, но здраво рассудил, что скорее всего, эти гоблины не выживут здесь не то что 2 месяца без меня, но и жалкие 2 недели. Почему я сказал им про 2 месяца? Да просто, чтобы мои гоблины не расслаблялись и возможно, Улер начнет мыслить стратегически, если выживет, конечно, ему будет полезно оказаться в такой ситуации. Прекращаю раздумывать и отвечаю системе «да», пока кто-нибудь другой не увел у меня из-под носа такую возможность. Глава 36. Эпилог. Яркий свет на мгновение ослепил меня. Как же приятно иногда иметь возможность не видеть эти искры душ. Абсолютное ничто, особенно это чувство притягательно на фоне того факта, что всего через миг все вернется на свои места. Несколько ударов сердца, проведенных в полном спокойствии. Спешка наконец-то подошла к концу. Здесь по-настоящему можно расслабиться и забыть на время про огромную гору забот, обязанностей, ведь нет более надежного укрытия во всей радуге миров, чем личная комната. Огромная, ярко-белая комната была наполнена, казалось бы, нескончаемым количеством энергии, которая мягко обволакивала мое тело, мгновенно восстанавливая его и устраняя любые травмы. По центру моего личного малого божественного домена, рядом с небольшой горкой филактерий, росло крупное дерево. За то время, что я отсутствовал в своей личной комнате, росток мирового древа прибавил в высоту как минимум 10 локтей. Великий дар от одного благодарного младшего бога, которому я действительно, можно сказать, жизнь спас. Подле стен у меня располагались стойки с оружием и доспехами. Все то, что мне удалось собрать за многие века странствий меж миров системы. Эти богатства напоминали мне о великих подвигах, а иногда и очень авантюрных приключениях. Окинув взглядом все экземпляры, я размышлял о будущем задании. Думаю, стоит взять мой меч правителя небес с ранга, он определенно должен был за 30 лет вдоволь впитать энергии мирового древа и его мощь будет неудержима в ближайшее время. Иллюстрация. Меч правитель небес. Да и доспех впору менять, негоже мне ходить в этих обносках Д-ранга. Скорее всего, техномагического панциря правителя гроз будет достаточно для данной миссии. Иллюстрация. Техномагический панцирь правитель гроз, а из дополнительного оборудования, наверное, стоит взять пару дополнительных энергетических накопителей, чтобы не возиться с чужеродной маной при открытии межмировых проколов. Ну что же, посмотрим, чей мир на сей раз решил поделиться со мной своими богатствами. Резко дернув головой, восстанавливая зрение, словно отгоняя наваждение или мираж, даже не знаю, почему я вспомнил именно этот отрывок из старой легенды о танцующем мече. Возможно, происходящее перед моими глазами навевало не радость, а гнетущую печаль, или это просто старческое недовольство было вызвано моей пустой личной комнатой, потому как меня встречало небольшое пространство, всего шагов 10 в поперечнике, наполненное абсолютной пустотой. Именно такой я и запомнил свою личную комнату, ровно 36 лет назад, когда забирал свою филактерию, и лишь чуть-чуть светящаяся на общем фоне арка небольшого портала скрашивала это одиночество. Внимание! Миссия начнется через час, 059.58. Внимание! Некоторые из ваших навыков имеют неполное соответствие. Процедура восстановления памяти начата. Не успел я даже толком осмотреться и предаться воспоминаниям, как мое сознание покинуло тело от резкой боли, пронзившей голову, словно черви решили там серьезно покопаться, и лишь громкий звук ударяющегося о пол тяжелого металлического тела нарушил безмятежность данного места. Очнувшись, я обратил внимание на таймер, всего 10 минут прошло, правда голова болит, словно это по ней пришелся тот удар шипом жука-переростка. Несмотря на неприятные болевые ощущения, мне нужно было сосредоточиться на предстоящей миссии и как можно лучше к ней подготовиться, не только в плане амуниции, но и морально, ведь это будет по всей видимости мир хуманов, а я их чрезвычайно недолюбливаю, очень уж мерзкие создания, крайне хитрые и скользкие. В отличие от других разумных рас во всей радуге миров, только с ними не удается вести цивилизованную торговлю в масштабах обществ. Они априори считают другие расы дикими чудовищами. Им не важно, к кто перед ними, жалкий гоблин, гордый предок драконов или благородный гигант, для них все, кто выглядит не так, как они, являются неразумными тварями. И вроде бы внешне хуманов от хобгоблинов и отличает-то только цвет кожи, но это никак не меняет их отношение к расе гоблинов. Одним словом, хуманы, наверное, это единственный вид существ во всей радуге миров, который после перерождения в принципе не претерпевает внешних изменений. Довольно мерзкие создания. Лишь их представительницы прекрасного пола всегда радуют глаз и охотно покупаются в качестве рабынь, практически во всех известных мне мирах. Конечно, и среди данного вида встречаются дельцы, желающие вести свою торговлю со всеми представителями иных рас, но это скорее исключение из правил. Но все эти знания никак не отменяют необходимости посетить данный мир. Жаль, времени недостаточно, чтобы выучить или улучшить некоторые навыки. Например, ментальный удар против заносчивых и несговорчивых хуманов – крайне полезное заклинание, как мне кажется. Но отправляться в новый неизвестный мир с поврежденной рукой, мне кажется, не лучшей идеей. Тем временем, я достал из бездонной сумки все самые крупные кристаллы маны и начал накладывать лечение на левое плечо, раз за разом, пока энергии не осталось всего 27 единиц. Всего вышло за пару минут применить непрерывно 15 заклинаний. Плоть буквально светилась от количества потраченной энергии, но регенерировала довольно медленно, всего на палец продвинувшись от плечевого сустава. И боль, я скажу, от такого взрывного роста, была соответствующая. Благо мне хватило ума начать данную процедуру сидя. А вот доспех регенерировал значительно быстрее, почти на целую ладонь восстановился за это короткое время, подстегнутый заклинаниями лечения. И судя по концентрации маны в моей личной комнате, за оставшееся время мне удастся несколько раз восстановить резерв полностью, как минимум кристаллы маны мне в этом помогут. Но судя по результату, мышцы полностью таким образом я восстановить никак не смогу, даже если использую для этого 10 тысяч единиц энергии. Но выход из данной ситуации, как мне кажется, есть. Не зря же так сложилось, что в моем накопителе находится 636 ОС. Словно сама великая система предвидела эти события и не забыла позаботиться о старом десятнике. Внимание! Вы хотите улучшить навык малое лечение, 600 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Незначительно повышается спектр повреждений, которым заклинание эффективно противодействует. 2. Увеличивается лечебный эффект заклинания. Стоимость применения 100 единиц маны. Незначительно, временно, локально повышается регенерация тела. 3. Заклинание возможно применять исключительно на владельце. Эффективная продолжительность действия заклинания незначительно увеличивается. Стоимость применения заклинания снижается до 25 единиц маны. Незначительно повышается лечебный эффект. 4. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 25 единиц маны. 0670. 36-15 тысяч. Интересно получается. Я бы даже сказал неожиданно. Возможно, в другой ситуации, меня бы и одолевали сомнения. Ведь потерять возможность лечить своих воинов или же просто невозможность, в случае необходимости, помощь рядовому селянину выглядит крайне неразумно. Но как-то же я прослужил без таких возможностей больше трех десятков лет, и это меня не заботило. Вот и сейчас, какое мне дело до этих воинов или, тем более, жалких селян. Это их личные проблемы. К тому же такое заклинание, как я подразумеваю, возможно применять даже в мире с Шорс в виду отсутствия магических колебаний в пространстве, не факт, конечно, но шанс довольно велик. Не теряя лишнее время на размышления, выбираю 3 пункта. Знания, тот же миг наполнили мой разум. Очень оригинальное решение принял волшебник. Он отказался от некоторой части классических фигур в данном заклинании и внедрил в него магическую конструкцию якоря. Вследствие чего, чары постоянно находятся в теле мага. Они соединены с внутренним источником незримой нитью, и лишь небольшого желания достаточно, чтобы переместить магическую конструкцию в собственном теле и напитать ее энергией. Именно по этой причине снижаются затраты маны, ведь она не только не покидает тело, но и имеет собственную энергетическую нить и якорь. Иногда, столь изощренные умы чародеев меня заставляют задуматься, а смог бы я добиться столь значимых результатов, преподнеси судьба мне такую возможность. Ведь сколь изворотлив должен быть ум, чтобы искать лазейки в уже прекрасно работающих заклинаниях и создавать нечто новое и невиданное доселе. Применение улучшенного заклинания отличалось кардинальным образом. Легкий посыл, или даже намерение и энергия из внутреннего источника наполнила магическую конструкцию, уже расположенную в левом плече. Легкое жжение продлилось почти полминуты. За это время я успел собрать из окружающего пространства и крупных кристаллов маны еще немного энергии, после чего повторил чары дважды с небольшим интервалом. За 40 оставшихся минут я смог вобрать в себя и потратить больше 5000 единиц энергии. Почти 217 применений заклинания «Малое лечение», если я не сбился посередине подсчета. И судя по концентрации энергии в левой руке, лечебный эффект продлится еще десяток минут. А ведь все повреждения были устранены и подвижность вернулась в полном объеме. Хоть боль и пришлось терпеть просто чудовищную, но все это стало возможным благодаря огромной концентрации маны в моей личной комнате, ведь за отведенное время поглотить столько энергии из кристаллов у меня однозначно не получилось бы. Возможно, очки системы могли мне пригодиться и в новом мире, но лучше уж крепко сжимать врага двумя руками, нежели пытаться от него откупиться. Тем более, не думаю, что хуманы адекватно воспримут появление гоблина, к моей расе они крайне негативно относятся. А это хорошая идея, подумалось мне, ведь кто сказал, что я настоящий гоблин? Когда на таймере оставалось всего пара минут времени, и я почти коснулся поверхности портала, лечебный эффект заклинаний закончился полностью, и я почувствовал небывалую легкость в теле и интуитивно открыл свои характеристики, даже сам не знаю зачем. И все там было для меня давно известно, только вот живучесть 6-10 крайне порадовала меня. Вот так неожиданно, моя жизнь стала еще чуточку длиннее. Это явно хороший знак, подобный подарок от самой великой системы прямо перед началом новой миссии. Конец третьей книги.